Не получив ничего от визита к Мицуэ-сан, я проигрываю реальности. Я смотрю в свое зеркало, я вижу ее, похожую на меня. Думаю, злая ведьма из Белоснежки сама себя обыграла. Я начинаю говорить с ней. Зеркала лишь отражают. Если спросить их, кто красивее всех, просто получишь ответ, в который веришь сам. Ведьма перестала верить в свое превосходство, и зеркало ответило «Белоснежка». А затем она попыталась убить ее отравленным яблоком, но в конечном итоге, даже если бы Белоснежка умерла, зеркало все равно не назвало бы больше ведьму самой красивой. Оно продолжало бы называть разные имена, поскольку ведьма признала красоту Белоснежки, а значит и возможность того, что другие красивее нее. Зеркало не дало бы сомневающейся ведьме нужный ей ответ. И какой же смысл рассказывать мне эту небольшую аллегорию? Зеркала просто отражают. Так и есть. А значит, ты – это я, а я – это ты. Ты говоришь очевидные вещи. Да. Значит, сбежать от тебя невозможно. Да, потому что я нужна тебе. Нужна. Хоть я и не знаю, что ты такое. Ты утверждаешь, что не знаешь, кто я? Хотя отлично понимаешь мою природу. Но я не до конца тебя поняла. Мне нужно объяснение. Пожалуй. Улыбается она внутри зеркала. Я феномен. Что за феномен? Феномен по имени Камесу Рейна. Это мое имя. Да, но как еще меня назвать? Аргумент принят. Улыбаюсь я. Я феномен, чьи силы позволяют ему лишь становиться видимым. Феномен, на который можно возложить роль, дав ему имя. Но если ты видимая, значит должна быть с чем-то связана, верно? Да, я связана с идеей, основанной на красоте. Теория идей. Пожалуй, это близкий термин. Ты независима? Практически нет. Я зависима от других созданий, и мне не хватает способности размышлять и активно обновлять информацию. Хотя, принимая форму, я обладаю знаниями и сознанием. Способность обновлять информацию? Даже мне приходится адаптироваться, чтобы существовать. Например, говоря на твоем языке, с помощью твоих знаний я превращаю сырую информацию в слова. Поскольку мои носители, люди, постоянно меняются, я тоже вынужден меняться вместе с ними. Другими словами, тебя с ними связывает информация. Этим дело не ограничивается, но она определенно играет свою роль. За твои мысли трудно угнаться. Как я уже говорила, я превращаю информацию в язык, так что моим словам не хватает точности. Мы ничем не отличаемся. Я тоже часто чувствую скованность из-за несовершенства слов. Но помимо этого, если ты так связана с нами... Страдаем ли мы от каких-то побочных эффектов? Полагаю, из-за моей чуждости общепринятому у вас мировоззрению, в виде меня ты можешь его лишиться. То есть, мировоззрение – это своеобразный фильтр. Пропуская через него информацию, ты можешь спокойно обрабатывать данные, не впадая в замешательство. Ты знала, что если слепому от рождения человеку пересадить роговицу, он все равно не сможет ничего видеть, хотя его глаза и начнут нормально работать. Кажется, я об этом слышала. Почему же так? Дело в том, что он не может обработать собранную глазами информацию. А людям, рожденным слепыми, не хватает опыта зрения, и потому они не знают, как справляться с проходящим через роговицу светом. Они не могут фильтровать информацию, и в результате ничего не видят. Другими словами, в виде тебя, мы вынуждены иметь дело с информацией, которую обычно отфильтровывает наше подсознание? Да. В результате ты можешь оказаться в растерянности, выпасть из мира, определяемого общепринятым мировоззрением, и ошибиться с выбором информации для отсеивания. Со мной это уже случилось? Кто знает. Для меня это звучит как синоним безумия. Можно и так сказать. Я сошла с ума? Не могу этого отрицать. Довольно честно, а? Однако ты уже определила меня как настоящую. Это единственная истина. Хотя такого понятия, как вселенская истина, не существует. К сожалению, ты права. Итак, перейдем к делу. Какой ролью я тебя наделила? Зачем ты мне понадобилась? Мне разве нужно это говорить? Пожалуй, нет. Все-таки ты Кайме Сурейна. Да, моя роль – это ты. Твоя роль – это я. Я – это ты, которая, по твоему мнению, затерялась внутри остальных. Да, ты самая совершенная, прекрасная и бездушная из всех созданных мной масок. Поэтому остальные видят Кайме Сурейну, глядя в эти глаза. Вот я тебе и потребовалась. Я подсознательно желала идеальную маску. Получив новую себя, я хотела потерять интерес к другим людям, которые всегда только игнорировали меня. Потому что это сделало бы тебя беспощадной. Потерять интерес ко всем. Лишиться сочувствия к людям. Расстаться со своей душой. И потому моя роль... Да, твоя роль... Пойти против мира, сделавшего меня такой. Стать... Орудием возмездия. Я узнала о существе по имени Кайме Сурейна. Я узнала о своем орудии возмездия. И стоило мне узнать, как я лишалась своей беспомощности. Я освободилась от чужого контроля. Даже лучше. Теперь я свободнее всех и даже могу взмыть в небо. Я в том положении, когда могу легко обладать собственной волей. Все-таки я стала едино с Кайме Сурейной и могу свободно ее использовать. А вот как я пользуюсь идеальной маской Кайме Сурейны. Или же так Кайме Сурейна использует меня. В любом случае, осталось лишь перейти прямо к моей цели. Пока все не рассыплется прахом, пока я не рассыплюсь прахом.